14 апреля 1908 года. Полдень. Британия. Графство Суссекс. Загородный дом. Рюдьярд Киплинг. Масон, писатель и журналист. Певец Британской империи. Все началось с тревоги. Это было первое чувство, которое я испытал еще тогда, в 1904 году. Когда узнал, что в мире стали происходить удивительные вещи, связанные с Россией, явно происходило что-то неправильное и угрожающее. Тревога. Вроде такое знакомое ощущение. Как много раз в период моего детства, когда я жил еще в Индии и часто бывал среди природы, мне приходилось замирать и прислушиваться, напрягая зрение, а не прячется ли поблизости готовая атаковать кобра. Тревогу вызывали порой довольно смутные признаки. Шорох ли, тень, скользнувшая в гуще травы, либо же птица, спешно взмывшая с куста. Но в том-то и дело, что та тревога была привычной, словно составляла часть моего существа. Она пробуждала инстинкты и обостряла чувства. Каждый раз я знал, что делать и как себя вести. Это невозможно было назвать страхом. Ведь страх парализует и повергает в панику, когда разум мечется, будучи неспособным принять верное решение. Страх опасен сам по себе. Это я понял еще в раннем детстве. И с тех пор я научился в любой ситуации думать и действовать хладнокровно. И вот теперь я снова испытывал тревогу, но уже совсем иного рода. И мне вновь требовалось научиться справляться с этим состоянием души, чтобы оно мобилизовало меня на новые свершения, а не отнимало последние силы. На что это было похоже? Чувство, которое владело мной уже довольно продолжительное время. Представьте себе заброшенный храм в диком лесу. Ты стоишь у наполовину осыпавшихся стен и жадно созерцаешь древнее строение. И вот где-то там, в глубине его, под каменными сводами, раздаются едва различимые ухом звуки. Какой-то шорох. Или это голоса? А может, это приглушенная музыка? Ты напряженно прислушиваешься, и сердце твое взволнованно стучит. Ты перебарываешь свой мгновенный инстинктивный страх, что достался нам от далеких предков, убеждая себя, что бояться пока нет никаких причин. Все твое существо замирает, охваченное невыразимым чувством. Что там внутри заброшенного храма? Неужели там кто-то обитает? Какой-нибудь просветленный отшельник или просто бродяга, нашедший в этих стенах приют? Конечно же, душа, что имеет неистребимое тяготение к сказочному и романтичному, хочет верить в то, что в храме сокрыто нечто прекрасное, которое непременно стоит увидеть. Душа, склонная к мечтательности и идеализированию, уже приписывает этому неведомому нечто такие черты, как дружелюбие и гостеприимство. Но стоит на страже суровый, холодный, расчетливый, неподкупный разум. Он-то и останавливает, говоря, что там внутри может таиться смертельная опасность. Что, если крупный хищник? Медведь, лев или тигр устроил там себе логово? Или же гигантский удав облюбовал это место в качестве убежища? И разум обычно побеждает. И ты стоишь на пороге таинственного храма, слушая загадочные звуки, которые внушают тебе больше тревогу, нежели интерес. И ты уже готов в любую минуту поспешно удалиться с этого места, но леденящей струйкой в твою голову заползает мысль, даже не мысль, а уверенность в том, что тебя, возможно, уже заметили, и насчет тебя уже строят планы. Дать спокойно уйти во свояси или же сожрать. И если сожрать, то сразу или немного позабавиться. Примерно так ощущал я себя с некоторых пор. Если быть точным, то с тех самых, как стало ясно, что история, внезапно развернувшись, резко изменила свой курс. И теперь движется в новом направлении так уверенно, словно видит перед собой отчетливую цель. Война, которую Япония начала в полном соответствии с британским курсом на ограничение и унижение России, вдруг обернулась своей полной противоположностью. Всего несколько скоротечных боев, японский флот был разбит, а отрезанная в Корее армия очутилась в положении человека, тщетно пытающегося вдохнуть воздуха, в то время как его шею охватывает прочная удавка. Поражение Японии стало неизбежным. И было совсем неважно, сколько еще удастся продержаться дергающемуся в петле висельнику. Поговаривали, что у русских на Дальнем Востоке появилась какая-то особая эскадра, корабли которой одним своим видом внушали японским морякам просто мистический ужас. Потом случилась битва при Формозе. Ее гулкие залпы, разнесшиеся на весь мир, самым недвусмысленным способом возвестили о том, что Британию больше не боялись. Ее авторитет владычицы морей упал в грязь. Над нами смеялись даже дикие косоглазые японцы, только вчера слезшие с деревьев. А русские корабли расстреливали британские броненосцы, как если бы то были жалкие пироги папуасов, а те даже не могли огрызнуться в ответ. При этом большинство окружающих меня людей мало что понимали в происходящем. В связи с этим они строили разные фантастические домыслы, которые, тем не менее, вполне логично объясняли происходящее. Но к истине, которая единственная имеет право властвовать над миром, все это не имело ни малейшего отношения. Что же касается той самой силы, которая взялась за переустройство мира и ее цели, то создавалось впечатление, что в моей стране все давно догадались о том, как конкретно она называется, но при этом никто не может произнести это слово вслух. Страх. Ведь стоит обозначить нечто смутное определенным словом, и оно сразу обретает отчетливую форму. Вскоре, закончив свои дела на Дальнем Востоке, подчинив себе Японию и нейтрализовав наш флот, Тосила решила, что ей пришло время переместиться в Европу. Слухи об особой эскадре русских подтвердились, и даже более того, стало известно имя, персонифицирующее эту силу. Адмирал Ларионов. Я представлял его себе как безжалостного и жестокого викинга в рогатом шлеме, абсолютно бесчувственного и безжалостного, при Формозе отдавшего приказ своим подчиненным расстреливать спасающихся вплавь британских моряков. Примечание авторов. Конечно, никто никого не расстреливал, но для британской прессы это совершенно не важно. Врать для красного словца или по заданию с Даунинг-стрит ей не впервой. Восточная, то бишь Крымская война началась со взрыва возмущения после того, как в газетах сообщили, что в Синопской битве русские из ружей расстреливали спасающихся турецких моряков. Но Киплингу это невдомек, всю эту грязную игру он воспринимает за чистую монету. Но страх за собственные шкуры был так велик, что никто не обратил на это злодеяние внимания. Да и как им было не бояться, когда ужасная сила, пожравшая Японскую империю, приближалась к берегам Туманного Альбиона? Британию охватили настроения, похожие на ожидание конца света или нашествие безжалостных марсиан Уэллса. Кто плакал, кто молился, кто просил прощения у ближнего своего, а кто ударился в безудержный загул. Но были и те, кто, стиснув зубы, продолжал заниматься повседневными делами, и именно они оказались в итоге самыми умными. Вот так и я. Конец света или нет, но я должен был увидеть эту таинственную эскадру собственными глазами. Пусть даже после этого мне суждено умереть. Для этого я поехал в соседнее графство Кент, где, вооружившись мощным биноклем, со всеми удобствами расположился на мысу Дангенесс, сильнее других вдающихся в канал с британской стороны. Чтобы побороть свой страх, я должен был увидеть эту таинственную силу воочию. Устроившись на своем импровизированном наблюдательном пункте, я чувствовал себя как отважный герой Герберта Уэллса, подглядывающий за марсианами. Потом, когда все закончилось, и эскадра адмирала Ларионов проследовала мимо, то я был одновременно и возбужден, и разочарован. Возбуждение мое было связано с тем, что эти корабли действительно выглядели чуждыми нашему миру даже более, чем изделия вымышленных Уэллсом марсиан. А разочарование было связано с тем, что на меня просто никто не обратил внимания. Так же, как проходящий через джунгли слон не замечает глазеющего на него муравья. У меня вообще сложилось впечатление, что на Британию никто и не собирался нападать. Русские и их покровители, именно так я назвал ту силу, которая встала на их сторону, они просто шли к себе домой, в Петербург, и им не было никакого дела до той паники, которая при их приближении охватила Британию. Видимо, трепка, заданная нам при Формозе, была сочтена вполне достаточной. Впрочем, король Эдуард в этих условиях показал себя хорошим артистом. Он вышел на своей яхте навстречу флоту покровителей и вскоре вернулся обратно, живой и здоровый, заявляя, что он обо всем договорился, отдал в залог свою любимую дочь. Нападения не будет. Британия спасена. Сначала я подумал, что он зря ломает эту комедию. Но потом понял, что иначе люди просто не поверили бы, что опасности нет, и продолжили паниковать. А тут все сразу будто рукой сняло. Тот, кто плакал, принялся безудержно смеяться, те, что молились, прося прощения за грехи, вознесли в храмах благодарственные молитвы. Те, что просили у всех прощения, начали поздравлять прохожих со спасением, а ударившиеся в загул от горя теперь стали пить от радости. И только те редкие личности, что продолжали лихорадочно заниматься своими делами, при хороших известиях немного сбавили темп и улыбнулись. Они оказались правы. Конца света не случилось, и жизнь продолжается. Но, несмотря на то, что все кончилось хорошо, подспудная тревога так и не оставила мою душу. Будто и небо с той поры было не таким, ветер стал злее, а солнце обжигало вместо того, чтобы гладить. А еще во мне поселилось ощущение, будто на меня все время кто-то смотрит из-за угла. Угроза была рядом, она все время чего-то ждала. А потом я понял. Оптимисты, как, впрочем, и все остальные, были неправы. Конец света уже произошел. Старый мир умер, а новый еще не родился. Нам выпало жить в эпоху перемен, когда все, и в первую очередь покровители русских, враждебны нашей Британии. Все, что происходило в течение последних 4 лет, внушало нам, англичанам, великий страх. Ведь господство нашей империи заканчивалось. Заканчивалось бесповоротно, без возможности вернуть все на прежние места. И это было, увы, очевидно. Несмотря на суетливые усилия нашего правительства спасти все, что еще возможно. И тут я возвращаюсь к своей тревоге. Я разберу ее по частям, я вскрою ее, препарирую, пусть это даже доставит мне боль. Я уже предвижу, что будет крайне нелегко смириться с некоторыми заключениями, и не все свои выводы я смогу сразу принять. Но все же я сделаю это. Итак, нашей великой империи приходит конец. И в данный момент обусловлен он не столько какими-то естественными факторами, сколько непостижимым мистическим вмешательством извне. Да-да, нынче невозможно уже это не признать. Русский медведь вышел из своей берлоги, разбуженный неким потусторонним глазом. Медведь, обретший вдруг необычайную силу и непревзойденное могущество. Его вмешательство вмиг сделало дикую Россию грозой всего цивилизованного мира. Необходимо отметить, что покровители не просто укрепили Россию. Они сделали ее более умной, более хитрой, еще более необузданной. Все, что было в ней изначально, усилилось во много раз. Чую недалек тот час, когда империя медведя, набравшая силу с помощью покровителей, снова начнет стремительно расширяться, поглощая все новые и новые народы и территории. Россия будет самой величайшей империей всех времен, теперь это бесспорно. И сомневается в этом разве что самый отсталый дурак. «Трепещи, Запад! Ничего уже не поделаешь. Мы явно переоценили свои силы, и теперь ценой нашей недальновидности станет закат нашего могущества. Русские, эти азиаты, гордо смеясь, разрушают наш правильно устроенный и справедливый мир. Они несут в него свои правила и свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. А ведь это все покровители. Именно они поставили все с ног на голову. Объединив Россию и Германию в ужасный, противоестественный континентальный альянс, они подвели мир к порогу ужасных испытаний. Еще совсем недавно кто бы мог подумать, что такой союз вообще возможен? Наше правительство искусно ссорило между собой двух наших сильнейших конкурентов, а теперь они объединились против нас. Сейчас приходится слышать разговоры, полные скрытого сожаления о том, что именно нам, англичанам, нужно было заключать союз с Россией. Теперь мы не терпели бы этого позора. Раньше мне все это казалось абсурдом, и я смеялся над этой идеей. А сейчас? Сейчас, чем дальше, тем больше меня преследует желание разобраться в происходящем. И неизбежно мои рассуждения упираются в неоспоримый факт. Произошло то, чего произойти никак не могло. То есть не могло произойти естественным путем. Но если уж это невероятное событие все же свершилось, значит, были нарушены некие законы мироздания. А если нарушены законы мироздания, незыблемые и вечные, то это порождает парадокс. Ведь они не могли быть нарушены ни при каких обстоятельствах. Попирание основ мира означало бы бунт неких сил против Создателя, либо же волю самого Создателя. Только божественное вмешательство могло впустить в наш мир покровителей и в корне изменить ход истории. Стоит склониться к последнему, и я теряю основу всех своих жизненных убеждений. Все во мне восстает против того, чтобы принять тот факт, что именно русским Господь оказал поддержку в переломный момент истории, а нас, гордых и величественных владык морей и океанов, несущих просвещение и свет истины меньшим братьям, низверг в прах. Несколько слов, написанных огненными письменами на стене, и вот уже все буквально распадается на глазах. Я против этого, но мое сопротивление не меняет положение вещей. Русские поднимают голову и распрямляют спину, озирая просторы, над которыми им предстоит властвовать. Это за ними теперь будущее. Это им отныне нести бремя белого человека, им, а не нам. Но разве они в состоянии справиться с этой нелегкой задачей при их лени, расхлябанности, хвостовстве и вероломстве? Разве им дано понять, что представляет собой эта священная ноша? Они вообще не различают белых и небелых. Недаром же их император женился на азиатке, и все его потомство тоже будет азиатами. О, бесспорно, их будущая империя будет основываться на других принципах, отличных от наших. Это будет воистину азиатская деспотия, основанная не на силе закона, а на так называемой справедливости и соборности. Итак, злобный русский хищник торжествует победу. Он уже сильнее всех остальных держав. Еще немного, и он устрашит весь мир, вынудив его согласиться с ним во всех его притязаниях. И он будет упорно и целенаправленно продолжать стремиться к господству, поощряемой злой волей своих покровителей. Чем-то иным трудно объяснить успехи этих самых западных азиатов, этих варваров, так стремящихся слыть цивилизованными. Да, нелегко представить себе мир, лежащий под их властью. Нелегко и больно. Еще больнее становится от того, что Британская империя уже никогда не вернет себе былого могущества. Ибо Господь покарал нас за нашу гордыню и самоуверенность. Зазнались мы и были низвергнуты за это в прах, как некогда пали римляне, а до них Карфаген и империя Александра Македонского. Горе нам! Горе побежденным!